потерял все деньги, гостиница не оплачена, налоги не уплачены, жду вашей помощи. Через 2 часа пришла телеграмма. Джерри Фину, отель Уолдорф Астория, Нью-Йорк-Сити. Сожалею, в вашем счету только $60. Высылаю все-таки $200. Ваши пластинки не покупаются. 150 миллионов человек теперь играют расчески. Постарайтесь найти новый инструмент. Переселитесь в более дешевую гостиницу. Эткисон. Наш старый знакомый Исаак Риверс коротал вечер в скромном одиночестве, сидя у телевизора. От садистской уголовной драмы, в которой невидимый убийца умерщвляет свою жертву щекоткой и удушением, возникало ощущение бегающих по коже мурашек, отчего Исаак еще энергичнее налегал на пиво. Представление время от времени прерывалось рекламой табачных изделий. Исаак поискал другую программу и погрузился в перипетии сказочно блестящей жизни Аль Капоне. Вскоре, присытившись и этим, он пустился в дальнейшие поиски зрелищ. Наконец он выключил телевизор и начал разглядывать самого себя. Он исключительно редко занимался самонаблюдением и теперь вынужден был признать, что ничего от этого не потерял. Одни люди живут и учатся, другие только живут. Исаак Риверс относился к последней категории. Жизнь его представляла собой по большей части гладкую равнину, где редко встречались большие подъемы и спуски. Он видел, что земля достается оптимистам, и потому сам тоже стремился быть оптимистом, вопреки всему. Время подходило к 10, и в спальне Нью-Йорка готовились к ночной жизни. Исаак с минуту глядел в окно, на улицу, где лился бесконечный человеческий поток. Потом зевнул во весь рот, бросил томный взгляд на постель и начал медленно раздеваться. Вдруг у входа послышался робкий стук. Исаак подумал, открывать или нет. Он за этот вечер уже отдал $4 на различные благотворительные цели. На покупку спасательного круга для Ист-Риверского моста, на ликвидацию неграмотности в Южных Штатах, на создание пенсионного фонда артистам кино и цирка, побывавшим на Корейской войне, и на покупку бейсбольных принадлежностей для американской колонии в Пакистане. Исаак чувствовал, что на сегодня он уже выполнил свой гражданский долг, и потом решил не творять. Но через минуту стук возобновился, и одновременно зазвонил звонок. Исаак очень неохотно подошел к дверям, приготовив на всякий случай монету и $0.50. Он осторожно приоткрыл дверь и выглянул. У порога стоял Джерри Финн. Его дорогой ассистент, из которого в 2 счета вышла американская знаменитость. Паганини нового света, открыватель новых путей в музыке и зачинатель всенародного движения, человек, ради предоставления американского гражданства, которому некий конгрессмен, любитель музыки, предложил внести особую поправку в действующие законы. Оба друга на мгновение замерли, едва не потеряв сознание от нахлынувших чувств. Наконец Джерри бросился в распростертые объятия своего опекуна и тихо проговорил. «Исаак, ты дал мне свое поручительство, в котором ты больше не нуждаешься», — сказал хиропрактик и немного ослабил свои тиски, охватившие музыканта. «Пойдем, мой мальчик». «Выпьем по маленькой». Джерри был угрюм и бледен, подавлен и молчалив. Но Исаак верил, что все это было вызвано большой радостью и болью их новой